были видны здания, дома в 2-3 этажа, в основном под красными черепичными крышами. Над местностью господствовал острый шпиль какой-то кирхи или собора, а в закатной дымке у горизонта, на вершине одного из отдаленных холмов, смутно просматривалось какое-то темное, вычурное строение. Старинный замок или что-то типа того. Не знаю, что это был за замок, но город передо мной, похоже, был именно искомым Кайзерштайном. Исходя из этого, направление дальнейшего моего движения было, в общем, определено. Я перевел бинокль на шоссе. Движение было не то чтобы интенсивным, но все-таки было. Это категорически не напоминало автодороги из западных фильмов про постапокалипсис. Там ведущие в какой-нибудь очередной бартертаун дороги обычно завалены обломками разбитого и сгоревшего транспорта, за которыми неизменно прячутся банды вонючих оборванцев с ржавыми заточками в трясущихся руках. А ездит по этим дорогам разве что банды каких-нибудь необайкеров-людоедов, которые непонятно как умудряются сохранять на ходу свои мотоциклетки. Надо полагать, что мотозапчасти у подобных персонажей растут на деревьях, а бензин берется ими прямиком из колодцев или ручьев. Здесь ничего подобного не было. Заросшими вдоль обочины деревьями мелькнули туда-сюда 3 или 4 грузовика с тентованными кузовами или фургонами. Угловатые машинки типа Opel Blitz'а грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн, какие после 1945 года в изобилии производили по обеим берегам Эльбы. Одновременно с грузовиками по дороге проехала пара легковушек, одна из них походила на Opel Kadett тот, из которого у нас потом сделали Москвич 401, а затем проскочило что-то белое, настолько мелкое, что я даже удивился. Малолитражка какая-нибудь. Стало быть, жизнь у них тут была как жизнь. Конечно, следы былых баталий присутствовали, но какие-то не особо явные. Вот тебе и Третья мировая. Разумеется, выйти и голосовать, чтобы проехать до городка, я не решился. Мало ли какие у них тут предубеждения связаны с автостопом, теми, кто путешествует подобным образом. Посему я решил добираться до города вдоль шоссе. Благо было сухо, не грязно и никакого любопытного народа вокруг не было. При этом я старался идти с предельной осторожностью, так, чтобы меня не смогли рассмотреть с дороги. Зато я, имея при себе бинокль, мог издали и не особо напрягаясь разглядеть все, что мне требовалось. Правда, надо признать, что сидящий в кустах человек с биноклем поневоле вызывает подозрения в любые времена. Тут понимание может вызвать разве что вульгарное подглядывание за девками на нудистском пляже, но это, увы, не мой случай. Пройдя в хорошем темпе вдоль шоссе 3 км, я обнаружил перекресток дорог, а у перекрестка – кубический белый домишко с плоской крышей очень характерного вида, выходивший большим застекленным окном на дорогу. Я немедленно спрятался за ближайшее дерево и всмотрелся в окрестности через толстые линзы бинокля. Так, чуть дальше на перекрестке ясно просматривался указатель с черными немецкими буквами на белом фоне. В ту сторону, куда я шел, было написано «Кайзерштейн», стало быть, верной дорогой идете, товарищ, в противоположную сторону, Стрэсбург налево, Карлсру направо, Статгард. Пришлось напрячь соображалку на предмет знания географии. Стало быть, эта местность, именуемая в нашей реальности земля Баден-Вюртемберг, одна из западных приграничных провинций ФРГ, поскольку Страсбург – это уже однозначно Франция. Место, в наши времена памятное в основном погаными, пресловутыми международными судами и трибуналами, которые карают, мягко говоря, очень избирательно. Стало быть, я направлялся к Кайзерштадту прямиком, а может, и не совсем прямиком, со стороны французской границы. Так что, если не повезет, вполне могут и за иностранного шпиона принять. Я присмотрелся к домишку на перекрестке. На его казенную принадлежность четко указывали тянущиеся к нему от ближайших придорожных столбов телефонные провода и припаркованная рядом легковая машина, округлая, немного похожая на нечто среднее между Volkswagen'ом Жуком и Москвичом 407. По-моему, это был Вартбург восточно-германского производства, с радиоантенной, мигалкой и матюгальником на крыше, покрашенный в характерные зелено-белые цвета народной полиции ГДР. На зеленой двери машины просматривалась белая надпись «Полайзе», а на белом капоте – черные буквы «Волкспылайзе» и красно-желто-черная эмблема. Потом из-за угла домика вышел типичный восточно-германский дорожный народный полицай в светло-сером, почти белом, широком плаще с капюшоном, фуражке с белым чехлом и зеленым шнуром, черных перчатках и начищенных сапогах с по-пижонски собранными в гармошку голенищами. В руках у полицая была полосатая палка, вечная подруга и кормилица ГИБДДшников из нашей реальности. Полицейский обвел дорогу скучающим взглядом, потом обернулся и что-то сказал. Из-за его спины появился второй полицейский, немолодой, сутулый, в круглых очках и такой же, как у первого, фуражки с зеленым шнуром и широким серебристым кантом на погонах. Этот представитель закона был в обычной, напоминающей вермахтовскую цветом и покроем шинели, а поперек его груди висел на брезентовом ремне автомат ППШ-41 с дисковым магазином. Полицейские о чем-то заговорили. Услышать их с такого расстояния я, разумеется, не мог, а читать по губам, да еще и по-немецки, увольте, легче сразу застрелиться. Для себя я решил, что встречаться со здешней полицией до момента, пока она не устроит масштабную облаву персонально на меня или когда все столбы и заборы украсит изображение моей физиономии с подписью «Розыск» все же не стоит, тем более что такие же посты или патрули просто обязаны были быть и в городе, куда я сейчас шел. Отойдя подальше туда, где с полицейского поста меня категорически не смогли бы увидеть, я перебежал дорогу, дождавшись отсутствия машин, хотя движение было довольно слабое. Уже миновав шоссейку, я увидел из-за кустов, как в сторону Карлсруэ медленно проехал большой автобус зализанных очертаний, чем-то похожий на наши ЗИЛы или ЛИАЗы тех времен, вполне опрятный, красно-белой расцветки. За стеклами салона были видны лица многочисленных пассажиров. Потом в обратном направлении с тарахтящим звуком проехало нечто ну очень мелкое, на трех небольших колесах, отчасти напоминающее утюг. Зеленый цвет кузова, две торчащие прямо под водительским стеклом лупоглазые фары и округлые крылья обтекателей передних колес придавали этому транспортному средству сходство с жабой. При этом внутри этого агрегата, под прозрачной крышей покачивались друг за другом очень довольные физиономии водителя и пассажира. Когда диковинная таратайка скрылась из виду, я наконец вспомнил, что это такое было. С конца 1940-х и вплоть до начала 1960-х годов насильственно демилитаризованные бывшие заводы Мессершмитта в Западной Германии, которым было категорически запрещено строить самолеты, с немалым коммерческим успехом клепали такие вот трехколесные то ли мотоколяски, то ли малолитражки, которые назывались Мессершмитт КР-175 или КР-200. Эти рассчитанные на двух человек, при этом водитель сидел практически между ног пассажира, машинки имели вместо привычной баранки рога типа мотоциклетного руля и откидывающуюся в сторону вместе с бортом крышу салона. Кажется, именно такую тачку, по сравнению с которой наш полузабытый горбатый запор или какой-нибудь польский Fiat 500 он же Малюх выглядели прямо-таки лимузинами представительского класса, я и увидел накануне на дороге издали. Только та была белого цвета. Что же, по крайней мере, раз эти супермалолитражки производятся и у здешних обывателей есть возможность ездить на личном автотранспорте, прежде всего это касается горючего, значит, вокруг все действительно не так уж и плохо. Я опустил бинокль и с оглядкой двинулся дальше, в сторону города. Через километр или полтора вдоль дороги наконец потянулись отдельные крайние дома городка. Первый из них был пустой коробкой без крыши и окон, хотя следов пожара или каких-либо разрушений на этом здании не было заметно. Скорее дом просто пришел в запустение и его по какой-то причине частично разобрали. Остальные здания имели вполне жилый вид, но подходить к ним близко я не рискнул. Потом уже на самом въезде в город мне встретилась бензоколонка. Подходя к ней по обочине дороги, я решил не таиться и постарался придать своей персоне скучающий вид, но, как оказалось, зря старался. Когда я поравнялся с бензоколонкой, увидел, что она закрыта. Света в кассе с опущенным окошком не было, колонки и украшенная табличкой с натрафариченной немецкой надписью «Закрыта застекленная входная дверь» были заперты на висячие замки. Но заперты недавно. Скорее всего, рабочий день уже закончился. В конце концов, я здешнего времени не знал. На моих нарочито безликих и подобранных специально для такого случая, оформленных под середину прошлого века китайских наручных часах стояло время нашей реальности отбытия, 0 часов 43 минуты, то есть категорически не соответствующее времени моего прибытия ночь, как не знал и дня недели. Вдруг 25 апреля в этом году было воскресеньем, а значит, выходным днем. Сама бензоколонка очень сильно напоминала виденные мной в фильмах 1950-1960 ХГГ. Разве что здесь практически не было рекламы, только над въездом на бензоколонку торчал на двух столбах выцветший рекламный плакат с красно-желтой раковиной нефтяной компании Shell, да и то, похоже, только лишь потому, что у кого-то здесь просто не дошли руки залезть и снять его. Зато у кассы висело написанное типографским способом, крупными немецкими буквами объявление, которое относилось уже явно к новейшим временам. Я сумел разобрать, что в нем говорилось, в частности, о том, что бензин владельцам частных автомобилей и мотоциклов отпускается только после предъявления удостоверяющего личность документа, а также о том, что при отсутствии выданных государственными учреждениями талонов на топливо разовая норма отпуска бензина на одно транспортное средство составляет не более 20 литров в одни руки. Пониже было сказано, что к оплате принимаются любые европейские денежные знаки, кроме английских, португальских и американских. Стало быть, хотя психологический момент для заправки автомобилей ослиной мочой еще не настал, некоторые объективные трудности со снабжением здесь все-таки имели место. Это было вполне понятно. Собственно, никто и не говорил, что будет легко. Пока я читал объявление, мимо медленно проехал зеленый грузовик ЗИС-151 с круглой эмблемой Национальной народной армии ГДР на двери водительской кабины и наглухо зашнурованным брезентовым тентом на кузове. Еще одна примета времени. Интересно, откуда в армии здешнего ОФТ поступают эти ЗИСы, если от производящего их автозавода, по идее, должны были остаться одни воспоминания? Или это старые запасы? Между тем подошвы моих кирзовых сапог топали по аккуратным булыжным мостовым. При ближайшем рассмотрении Кайзерштейн смотрелся вполне обычно. Я почти уверен, что абсолютно аналогично этот городок выглядел и до Первой мировой войны, только тогда вместо автомобилей по улицам должны были проезжать конные повозки, и в начале ЗКСИВИКа, в этом случае отличие будет в мобильниках и айфонах в руках у обывателей и обилии арабских и темнокожих физиономий на улицах. В Европе за последние столетия вообще мало что изменилось, хоть внешне, хоть внутренне. По сторонам улицы, по которой я шел, тянулись двух- и трехэтажные каменные дома с аккуратными фасадами и парадными, под красными черепичными крышами с жалюзи на окнах. Там, где жалюзи были открыты, за стеклами можно было рассмотреть занавески и цветы в горшках. Следов пожаров, обстрелов, бомбежек или уличных боев мне не попалось ни разу, а вот наглухо запертые на висячие замки и лишенные вывесок помещения на первых этажах зданий, где вполне могли размещаться магазины, лавки или какие-нибудь конторы или учреждения, мне по дороге встречались многократно. Впрочем, открытых магазинов и лавок мне навстречу тоже попалось достаточно. Судя по вывескам типа Bread Milk Warren или Lebensmittelgeschäft, это были в основном продуктовые торговые точки. В одном месте встретилась мне и интернациональная вывеска КФ. Заходить куда-либо я, естественно, не рискнул, хотя все было тихо и местных обывателей мне по дороге встретилось немного. Сначала навстречу мне прошел солидный гражданин с портфелем, в светло-сером плаще, при галстуке и модной для тех лет шляпе с узкими полями. Потом из переулка вышел и перешел улицу передо мной молодой парняга в темных брюках, коричневой замшевой куртке и надвинутой на глаза кепке. Затем навстречу мне по другой стороне улицы прошла симпатичная женщина лет 30, одетая в кремовое легкое пальто чуть ниже колен, светло-серые туфли и конусовидную, слегка похожую на колокольчик шляпку, примерно того же цвета, что и обувь. Дополняли картину коричневая сумочка на ее плече, светлые перчатки и большая матерчатая сумка, с такими примерно в эти годы ходили за покупками домохозяйки по всему миру, в правой руке. Вот за что люблю ту эпоху, примерно с конца 1950-х, женщины тогда действительно были похожи на женщин и одевались не просто по моде, а красиво, так, что глаз любого встречного мужика радовался. Бывает, даже на наших, советских фото тех времен, а у нас по части хорошо одеться тогда все-таки было неважно, нет-нет да и попадется какая-нибудь красавица, в холодное время года вышедшая на улицу в пальто с меховым воротником и в туфлях на шпильке. На фоне нынешних, пялящих в любое время года дурацкие штаны и прочие унисексы из-за этого не похожих ни на что баб мода 1960-х, пожалуй, выглядит чем-то инопланетным и, увы, уже недоступным. Именно поэтому я старые фильмы и сериалы, даже относящиеся к 1980-м годам, иногда пересматриваю с удовольствием. Между тем женщина скрылась за углом, а мои размышления прервало тарахтение мотора. И через минуту мимо меня проехал светло-серый мотороллер марки «Веспа», за рулем которого сидела курносая деваха, одетая в стиле эпохи, волосы аккуратно убраны под красную, в белый горошек, косынку, длинная оранжевая куртка до середины бедра, укороченные брючки в обтяжку и черные лаковые туфли на небольшом каблуке. Никакого внимания на меня эта мотоледи не обратила, даже не посмотрела в мою сторону, впрочем, как и все, встреченные мной ранее прохожие. На меня опять накатил приступ легкой ностальгии, вдруг вспомнил, что 100 лет не видел мотороллера. Во времена моего раннего детства, в конце 1970-х, в начале 1980-х, по улицам моего родного Краснобельска еще ездили вот такие штуки. И обычные, типа той же «Веспы», вроде бы, если я ничего не путаю. В Советском Союзе существовали мотороллеры марок «Тула-Вятка» и электронные трехколесные грузовые, которые назывались «Муравей». А потом все они вдруг резко исчезли, вместе с СССР и социализмом, и теперь мотороллеры у нас в стране можно увидеть разве что в музеях да на каких-нибудь выставках автомотостарины. Ладно, если будет время, покатаюсь. Однако какие выводы можно было сделать на основе моего хождения по улицам? Люди вокруг были вполне нормально одеты, выглядели и вели себя вполне адекватно. Во всяком случае, никто не поднимал паники и не бежал сломя голову за полицейским или армейским патрулем. На углах некоторых домов я заметил слегка колыхавшиеся под ветром флаги. Трехцветные черно-желто-красные с круглым гербом в виде молотка и циркуля с венком из колосьев по центру, государственные флаги ГДР и красные флаги с интересной, полузабытой символикой. По центру в овале две сцепленные в рукопожатии пятерни, либо нарисованные желтым контуром на флаге, либо в белом овале с синей окантовкой и какими-то буквами по краю на фоне красного знамени, при этом сами руки были желтого цвета, а выше и ниже эмблемы желтая надпись «Sozialistischen Heilspartei Deutschland». Ага, стало быть, это было партийное знамя СЕК, немецкой компартии из ГДР. Кое-где дополнительно висели еще и синие флаги, где по центру был изображен щиток с желтым восходящим солнцем на синем фоне, над которым на черном фоне желтели три буквы FDJ. Это тоже было смутно знакомо, официальный флаг Союза свободной немецкой молодежи, ГДРовского аналога нашего комсомола. Для меня интереснее было другое. А с чего бы это вдруг весь город украшен флагами? По случаю моего прибытия, я припомнил кое-что из прошлого и мысленно ругнул себя за дырявую память, ведь на дворе 25 апреля, а значит, скоро 1 мая, который в ГДР всегда отмечали достаточно широко. Видимо, основательные немецкие коммунисты имели привычку готовиться к празднику международной солидарности трудящихся, что называется, с запасом. Согласно данным мне работодателями инструкциям, мне надо было выйти на площадь с кирхой, или это у них здесь было чем-то большим, вроде, скажем, собора, а затем свернуть в первый переулок налево. До места поворота я уже дошел. При этом в глубине этой же площади, кроме кирхи, наличествовало и некое официальное здание с казенного вида вывеской у входа. Прочитать ее с такого расстояния я не смог, и часами под крышей. Какая-нибудь мэрия или горком СЕК. Между прочим, на часах было 18 часов 28 минут. Вот и узнал по ходу дела истинное местное время. У входа в казенное здание были припаркованы две легковушки, одна побольше, черная, похожая на «Опель Капитан», вторая темно-синяя уже знакомой мне марки «Вартбург», с которыми соседствовали мотоцикл с коляской и зеленый тентованный ГАЗ-69. Возле газика, явно поджидая кого-то, прохаживался молодец в форме народной полиции. Хотя фолькс-полицай и не смотрел в мою сторону, я предпочел как можно быстрее свернуть в нужный переулок. На ходу я снял часы и перевел их на правильное время. Мало ли что, через 5 домов я наконец увидел то, что мне было нужно, а именно двухэтажное здание, на первом этаже которого были две большие застекленные витрины с одетыми в костюмы и пальто мужскими и женскими манекенами, сделанными, судя по всему, из папье-маше, но не без некоторого изящества. Над входом наличествовала вывеска со словами «Schneider Neuwerkstätte» и надписью «Поменьше Дор». То есть, надо полагать, портной и швейное ателье либо мастерская, в зависимости от нюансов перевода с наречия Бисмарка и Ханиккера на язык родных осин. А Теодор – это, видимо, фамилия владельца, указывающая на то, что мелкий частный бизнес здесь еще не разогнали и не прижали к ногтю. Хорошо это или плохо, фиг его знает. В принципе, можно было поздравить себя, любимого, фактически полдела было сделано. Я вполне благополучно добрался до места, хотя еще не вечер и, возможно, внутри ателье меня уже поджидала какая-нибудь нервно поглаживающая пистолеты и наручники опергруппа. А зная о том, какой груз я тащу в рюкзаке, могли обойтись и без опергруппы. Правда, если бы меня попытались застрелить, зарезать или задушить, я вместе с Золотишком немедленно оказался бы в исходной точке отправления. Это, безусловно, был бы номер. Кстати, а может быть, мне взять, да и застрелиться самому и, таким образом, прикарманить золото. Инстинкт подсказывал, что делать этого все-таки не стоит, поскольку работодатели явно не простят мне подобных фокусов. Однако тут неизвестные злыдни могли обойтись и без смертоубийства, просто подкараулить меня в каком-нибудь темном переулке, дать по башке до того, как я успею вытащить пистолет, обшманать, забрать золото и незаметно уйти. Но это только если о моем появлении знает кто-то лишний, что маловероятно. Правда, чисто визуально на возможную опасность ничего вокруг не указывало. За витринами, внутри ателье, горел мягкий свет, но людей в помещении видно не было. Я еще раз посмотрел на вход и вывеску, оглянулся, проверил, снят ли с предохранителя ТТ в моем левом кармане, а потом толкнул ручку двери и решительно шагнул внутрь. Коротко телебинкнул колокольчик над входом, явно связанный с дверью. Европа, традиции, однако, мать их так. И сразу же на входе я, что называется, оконфузился. Там была довольно высокая ступенька, а пол какой-то слишком гладкий, а может, и натертый. Поэтому, как только я сошел со ступеньки правой ногой, потертая подошва моего сапога встала на пол как-то криво. В результате мои ноги поехали по полу в разные стороны, и я поскользнулся. Хорошо, что не упал. Восстанавливая равновесие, я машинально матюкнулся в голос, на великом и могучем наречии помянув суи простым русским словом доступную персону женского пола. Называется, выдал себя, причем непроизвольно и в первый же ключевой момент, совершенно по-идиотски. Что тут сказать, разведчик из меня, как из дерьма противотанковая ракета. Хотя уж на что был крут штандартенфюрер Штирлиц, он же полковник Исаев, а ведь все равно прокололся на каком-то вшивом чемодане. Очень надеюсь, что никто моих ебуков не слышал и сочинять на ходу отмазки мне не придется. Внутри ателье действительно не было ни единой живой души. Заднюю стенку помещения, куда я попал, почти перекрывала высокая деревянная стойка. Помню подобное опять-таки по детству, в разных там бюро ремонта обуви или бытовой техники. Только у нас такое делали не из натурального дерева, как здесь, а из всякого хлама вроде ДВП или ДСП. За стойкой был задернутый зеленой занавеской вход, по-видимому, в рабочее помещение. У стены справа была оборудована примерочная, задернутый шторами с трех сторон прямоугольник с вешалкой, стулом и висящим на стене большим, в человеческий рост, зеркалом. На стене слева висело еще одно овальное зеркало чуть поменьше и несколько больших цветных плакатов. Правда, качество печати было так себе, заметно зернистые, с образцами моделей одежды. В основном это были женские пальто и костюмы. Подписи на плакатах гласили, что это модели осенне-зимнего сезона 1961-1962 ГГ. То есть практически последний писк моды. Слева в центре помещения, между входом и стойкой, стояли низкий квадратный столик и два жестких плетеных кресла. Видимо, для ожидающих клиентов, которые тут могли при желании и кофею испить. Еще я рассмотрел лежащую на столике пару ярких, явно модных журналов. Причем верхний был со знакомым логотипом Бурды. Надо же, хотя чего я удивляюсь, он же с конца 1940-х выходит. Два больших круглых плафона под потолком заливали ателье ровным, не раздражающим глаз светом. Уютно здесь было и, как мне показалось, безопасно. Подойдя к стойке, я уже хотел было постучать по ней, хотя звон входного колокольчика должны были по-любому услышать, Но в этот самый момент бордовая штора позади стойки колыхнулась, и из глубины швейного заведения показался толстый усатый мужик неопределенного возраста в толстых очках с золоченой оправой, который, очень может быть, украдкой наблюдал за мной еще до момента, когда я вошел. Разных там скрытых телекамер в те времена, конечно, еще не было, но какие-нибудь потайные щелочки и дырочки использовались для наблюдения во все времена, еще с древности. Вышедший ко мне мужчина был облачен в коричневый жилет на трех пуговицах с атласной спиной, темные брюки и чистейшую белую рубашку в синюю полоску. Галстук на его шее был завязан каким-то уж слишком хитрым узлом, лично я так точно никогда в жизни не завяжу. Надо полагать, это и был хозяин заведения, то есть именно тот, кто мне нужен. Во всяком случае, данные мне подробные устные инструкции гласили, что мне надлежало вступить в диалог именно с мужчиной, стоящим за стойкой, хотя и без указания точных примет последнего. С минуту я разглядывал его, а он меня. На вид хозяину заведения можно было дать и 50, и 70 лет. Колоритный мужик, седая шевелюра зачесана назад, высокий лоб, темные глаза и густые брови в стиле позднего Леонида Ильича Брежнева. В лице определенно что-то южное, определенно не немец, но точно не еврей, грек какой-нибудь, или цыган. Но фамилия на вывеске, что характерно, вовсе не греческая. «Гаттенебенд», — проворковал мужик. «Гаттенебенд», — ответил я, словно попугай, ловя на себе насмешливый взгляд этого прикидывавшегося портным связного. «Чем могу служить?» — поинтересовался мужик и улыбнулся. И здесь я, наконец, выдал длинную, заученную фразу на немецком о том, что какая-то там тетя Ангелика приболела и зайдет за своим заказом только в следующую пятницу. Это и был пароль. Мужик заулыбался еще шире, после чего поблагодарил меня, пожелав тете скорейшего выздоровления и посоветовав ей заходить за заказом в пятницу, ближе к вечеру. Это был отзыв, который был произнесен им тоже вполне себе правильно. У меня сразу отлегло от сердца. И пока я воскрешал в памяти свой скудный немецкий словарный запас, мужик, все так же хитро улыбаясь, неожиданно спросил меня по-русски. «Молодой человек, вы, когда вошли, действительно сказали что-то по-русски или мне таки показалось? Как говорится, сюрприз. Значит, он все-таки расслышал произнесенное мной ругательство. Да, вот это провал так провал». Мужик сказал эту фразу по-русски вполне чисто, но с каким-то незнакомым акцентом. Прибалты или поляки так точно не говорят, не говорят так и хохлы с евреями, даже принимая во внимание употребление им связующего словечка таки либо гибрид первого со вторым, ну, то есть то, что у нас в стране обычно вкладывается в понятие одессит. «Нет», — охотно ответил я, здраво решив не запираться, раз уж все равно выдал себя. «Вам не показалось, то-то я думаю, что-то знакомое. А вот в чем тут дело, не пойму. Действительно, немецкий-то у вас так себе. Вы что, русский?» Сказав это, он посмотрел на меня как-то особенно подозрительно. «Нет, я словак», — начал я врать, стараясь быть убедительным. «Но я 10 лет прожил в СССР и говорю на русском, как на своем родном». «Понятно», — кивнул мой собеседник с некоторым, как мне показалось, облегчением и тут же спросил. «А документики ваши позволите полюбопытствовать?» «Легко», — ответил я и достал из кармана куртки паспорт. Предъявлять удостоверение липового спецслужбиста я разумно счел преждевременным. «Ага», — сказал мужик, возвращая мне документ после краткого просмотра. «Значит, Ярослав Немрова, чешский подданный. Ну что же, если не возражаете, давайте тогда и дальше беседовать на русском. А то я, знаете ли, не говорю по-чешски, а вы, судя по всему, владеете европейскими языками довольно посредственно». «Не возражаю», — ответил я. Да кто бы, черт возьми, сомневался в его последнем утверждении. Ежику понятно, что успешно сданный когда-то кандидатский минимум по немецкому языку без весомой разговорной практики, просто тьфу и растереть. «Ну, будем знакомы», — сказал мужик, протягивая мне руку. «Я Иоганн Теодор, хозяин этого ателье, ну и по совместительству решатель некоторых мелких, но щекотливых вопросов и проблем». Я пожал протянутую руку этого решателя вопросов, попутно вспоминая, что в фильмах подобным невинным образом свой род деятельности обычно характеризуют отпетые мафиози, от токийской якудзы до каких-нибудь колумбийских наркобаронов включительно. Ладонь хозяина была мягкая, А вот пальцы у моего знакомого были несколько огрубевшими. Он тут что, действительно лично швейным делом занимается? А вы-то откуда русский знаете? Поинтересовался я в свою очередь. Эх, молодой человек, когда-то очень давно, практически в другой жизни, меня звали Ион Теодриску. А родился я в Российской империи, в городе Кишиневе. Ну а в 1919-м, когда пришли румыны, наша семья перебралась на жительство в Бухарест. То есть вы потомственный портной, уточнил я. А здесь-то вы как оказались? Как говорится, где тот Бухарест, а где Баден-Вюртемберг? Это очень долгая и грустная история, молодой человек. Признаюсь, что швейное ателье я содержал не всегда. Все больше по торговой части, разный там импорт-экспорт. Ну а что касается остального? Мой старший сын в прошлую войну был офицером королевской армии. Сначала он, как и все румыны, воевал против русских, а потом против немцев и венгров. В начале 1945-го, уже в Австрии, он попал к ним в плен. Освобожден был англичанами, но возвращаться не захотел, остался в Западной Германии. Кое-как прижился. Ну а в 1949-м сюда перебрались и мы. Не знаю, врал он мне или нет. И вообще с чего он был столь откровенен с человеком, которого видел в первый раз. После обмена паролем и отзывом решил, что я свой в доску, или обрадовался встрече с родственной душой. Все может быть. Хотя, если он не врал, получалось, что этот самый Ион Теодриску и компания смотались из Румынии как раз в момент, когда она стала социалистической. То есть можно легко предположить, что коммунистов с их пресловутыми колхозами, где все женщины общие, мой собеседник может откровенно недолюбливать. Чувствую, не зря он мою национальность уточнял. Ох, не зря. Похоже, в дальнейшем мне следовало это учитывать. И как вам здесь? Спросил я. Эх, молодой человек, все знают, что хорошо там, где нас нет. Летом 1944-го я один раз уже был свидетелем того, как в Бухарест входила Красная Армия. В жизни не видел столько танков одновременно, они шли непрерывно, несколько суток. Тогда-то я понял, что Гитлер, а с ним и Антониску, похоже, сделали большую глупость, напав на Советскую Россию. Ну, а когда я перебрался сюда, думал, что больше такого никогда не увижу. Казалось бы, всем уже можно было вполне спокойно жить и торговать, по крайней мере здесь, в Европе. Но кто же знал, что эти чертовы союзники затеют новую войну, а потом вообще сойдут с ума и начнут бросать атомные бомбы на корейцев с китайцами, а затем и на русских, думая, что те не поступят в ответ точно так же. Я не знаю, чем думали американцы, затевая все это. И ведь в конце концов даже атомные бомбы им не помогли. И исключительно из-за их глупости я имел удовольствие еще раз видеть Красную Армию со всеми ее танками, только теперь уже здесь. Собираетесь уехать дальше? Во-первых, из ГДР, в которой я сейчас имею удовольствие жить, не так-то просто уехать. А потом куда, собственно? Да и зачем? Теперь дальше ехать уже, похоже, некуда. Разве что в бывшие африканские колонии или в Южную Америку. Но все это хлопотно, дорого, и к тому же нет никаких гарантий того, что Красная Армия когда-нибудь не придет и туда. В этот момент мой собеседник, похоже, понял, что слишком разоткровенничался, или делал вид, что разоткровенничался, спохватился и озабоченно спросил. Так о чем это я? Ах да, насколько я понимаю, у вас ко мне дело, молодой человек. Так точно. То, что вы должны были мне передать, при вас. Да, а во, сказал он. Да вы, как я погляжу, рисковый молодой человек. Пройдемте со мной. Я последовал за ним, и мы зашли за стойку. Миновав зашторенный вход, сначала мы попали в помещение, которое действительно было швейной мастерской или ателье. Там были несколько швейных машинок, оверлок, большой стол для раскроя, несколько столов поменьше, две гладильные доски, много разнокалиберных утюгов и манекены в виде человеческих бюстов, как мужских, так и женских, на подставке, вроде вешалки. На некоторые манекены были натянуты фрагменты туалетов, некоторые из которых находились, что называется, в процессе. На портняжных столах лежали выкройки, сантиметровые ленты, иголки-булавки, катушки ниток, рулоны и куски различной ткани и прочие портновские причиндалы. «Вы что, один тут работаете?» — поинтересовался я, понимая,

где из-за многочисленных шкафов было очень тесно. При возвращении хозяина ателье невольно возникла немая сцена, во время которой почтенный господин, или все-таки товарищ, Тядриску начал разглядывать меня с ног до головы, так, словно увидел впервые. «Так, молодой человек», — сказал он наконец, — «честно говоря, я не представляю, как именно вы сюда добирались. Лично у меня складывается такое впечатление, что вас накануне скинули с парашютом и вы довольно долго продирались через кусты. Так вот, что я хочу вам сказать, ваша одежда, может быть, и подходит для того, чтобы шляться в ней по лесам, горам и болотам где-нибудь восточнее Одера, но здесь, в Европе, вас в такой, с позволения сказать, экипировке с вероятностью 90% остановит первый же армейский или полицейский патруль из чисто профилактических соображений. И, кстати говоря, патрульные будут совершенно правы. В конце концов, поскольку полноценного мира между русскими и американцами все еще нет, сейчас все-таки сохраняется военное положение. Конечно, особенно строго с этим западнее нас, ближе к побережью. Там проходят постоянные проверки паспортного режима, действует комендантский час и прочее. Но тем не менее,